иных языков она не помнила. Приняв решение, Эйла почувствовала чрезвычайное облегчение. Она страшилась покидать эту чудесную долину, памятуя об изнурительных скитаниях по безводным ветреным степям. Мысль о продолжении пути казалась ей теперь безумной и устрашающей. Стремительно спустившись к реке, она наклонилась с тем, чтобы подобрать с камней накидку и амулет. Она уже хотела взять мешочек с амулетом, но тут заметила рядом с ним небольшую блестящую ледышку. Эйла изумленно взяла ее в руку, селись понять, как и откуда здесь мог появиться лед, ведь лето было в самом разгаре. Ледышка оказалась совсем не холодной, она имела гладкие и плоские грани правильной формы. Эйла принялась вертеть ее в руках, любуясь сверканием граней в солнечном свете. Неожиданно луч, упавший на кристалл, преломился радужным спектром. Затаив дыхание, Эйла смотрела на радугу, возникшую на земле у нее под ногами. Кристалл кварца буквально потряс ее, тем более, что она еще никогда в жизни не видела ничего подобного. Кристалл этот, так же, как и найденный Эйлой кремень, являлся эрратическим, принесенным сюда из других земель. Отломленный от своей глыбы вместе со льдом, элементом, на который он был похож, он двигался вместе с его нараставшей массой до тех пор, пока не вытаял и не попал в алювий, откуда его вымыли талые ледниковые воды. Эйла охнула и села на земь, почувствовав, как по спине ее побежали мурашки. Она подумала о том значении, которое имел этот камень для нее самой. Ей вспомнились слова Крэба, сказанные им давным-давно, в ту пору, когда она была еще совсем маленькой девочкой. Стояла зима. Старый Дорф рассказывал своим соплеменникам свои истории. Поразившись рассказанной им легенде, она обратилась за разъяснениями к Крэбу. Речь пошла о тотемах и их значении. Тотемы хотят жить в определенном месте. Скорее всего, они бросают бездомных людей, если те странствуют слишком долго. Ты ведь не хочешь, чтобы твой тотем оставил тебя, правда? Эйла коснулась своего амулета. Мой тотем не оставил меня, хотя я была одна, и у меня не было дома. Все очень просто. Он испытывал тебя. Он нашел тебе дом, верно? Пещерный лев — сильный тотем, Эйла. Он выбрал тебя и потому может стать твоим покровителем. Но дело не в этом. Тотему больше нравится жить дома. Если ты будешь слушаться его, он обязательно поможет. Он подскажет, что тебе следует делать, понимаешь? Но как я его услышу, Крэп, удивилась Эйла. Я никогда не видела духа пещерного льва. Как же я пойму, что он мне что-то говорит? Ты не можешь увидеть дух своего тотема, поскольку он живет в тебе самой и является частью тебя, понимаешь? И все-таки он говорит с тобою. Поймешь ты его или нет, зависит только от тебя самой. Когда ты будешь принимать какое-то решение, он будет рядом с тобой. Если твой выбор будет правильным, он подтвердит его особым знаком. Каким таким знаком? Мне трудно ответить на этот вопрос. Это может быть что-то необычное. Чудесный камень, каких тебе никогда не доводилось видеть, или корень характерной формы, вызывающий у тебя определенные мысли или чувства. Ты должна научиться внимать всем сердцем и разумом, а не глазами и ушами. Тогда ты будешь постоянно слышать голос тотема. Когда придет это время, и ты обнаружишь знак, оставленный для себя тотемом, положи его рядом со своим амулетом. Он принесет тебе счастье. Пещерный лев, покровительствуешь ли ты мне так же, как и прежде? Твой ли это знак? Правильно ли я приняла решение? Ты хочешь, чтобы я осталась в этой долине? Эйла держала чудесный кристалл в ладонях и, прикрыв глаза, так как учил ее Крэп, пыталась прислушиваться к себе, к своему сердцу и разуму. Она хотела понять, не оставил ли ее тотем. Она стала вспоминать о том, как ее вынудили уйти из клана, после чего она отправилась в дальнюю дорогу в надежде найти людей. Айза советовала ей идти на север. Она шла на север до той поры, пока...